483. Матерь Агни-йоги. Ментальное построение мысли остаются надолго в пространстве после того, как умерло физическое тело строителя. Создатель же их продолжает пребывать в их атмосфере, уже свободным от тела. Если мысли светлые и возвышенны, они поднимают его в светоносные сферы. Постоянство и ритм особенно укрепляют эти построения. А шрамы надземного мира еще более реальны и длительны, чем земные, и могут существовать в надземном и после того, как разрушилась их плотная форма. И человек, озаботившийся на земле построить себе дом духа, в нем пребывает, освободившись от тела.